Октавия Пасс, «Избранное». Бремя науки. Меня попеременно охватывали восторг и горькие разочарования. Я то загорался, то угасал. О, какие это были баталии. Меня швыряло, как щепка в океане. Вперед-назад, налево-направо, вверх-вниз. Страсти налетали с такой силой, что меня распластывало на месте. Как бурный ручей тщился оторваться от каменной глыбы, под которой рождается, так я годами мучительно рвал узду. Я брызгал слюной, бил ногами, взвивался, на шее у меня вздувались жилы, напрасные труды, путы не слабели. Обессиленный я валился на землю, но хлыст и шпора живо ставили меня на ноги, а ну пошел. Самое удивительное, что привязан я был к самому себе. Быть собой у меня не получалось, равно как и отвязаться от самого себя. Как только вонзалась шпора, натягивалась узда. От неукротимого беспокойства живот у меня был стерт до крови, а морда навсегда болезненно исказилась. И в этой цепи бурных приливов и отливов, клокотавших под внешним оцепенением, я сам себе был скала и цепь, узда и кнут. Замурованный в себе, не в состоянии пошевелиться и не схлопотать оплеуху, не в состоянии ни пошевелиться и не схлопотать другую, я сгорал от ожиданий и млел от страха. Так шли годы. У меня выросли такие космы, что вскоре я совсем запутался в этом бурьяне. В них угнездились уймы каких-то воинственных и ненасытных насекомых. Когда они не истребляли друг друга, они жрали меня, обращались со мной, как со своей добычей или, еще хуже, полем битвы. Они обосновались у меня в ушных раковинах, расселились в подмышках, заползли в пах, изъели мне веки, испещрили черными пятнами лоб, укутали меня в живой, непрестанно шевелящийся бурый плащ. Ногти у меня на ногах тоже выросли такие, что... Если бы не крысы, кто знает, что бы я с ними делал. Время от времени я отправлял в рот, а из-за несмертных хорд этих букашек он у меня едва открывался, ничем не приправленный кусок сырого мяса, выдранный на удачу из невзначай забредшего сюда живого существа. Такой образ жизни и здоровяка бы угробил, а я, к сожалению, хорошим здоровьем не отличаюсь. Однако по прошествии некоторого времени на меня наткнулись соседи. Не исключено, что они пришли на вольне. Не решаясь ко мне притронуться, они созвали моих родственников и друзей. Состоялся семейный совет. Меня не отвязали, вовсе нет. Меня припоручили педагогу, чтобы он учил меня искусству самообладания и внутренней свободы. Я подвергся интенсивному курсу обучения. Часами учитель своим звонким и торжественным голосом наставлял меня в науках. Хлыст регулярно прочерчивал в воздухе зигзаги и оставлял у меня на коже стройные и длинные иероглифы. С вытаращенными глазами, высунутым языком, с дрожащими от напряжения мускулами, я мотался по кругу, скакал сквозь огненный обруч, вытаскивал и опускал деревянные бадьи. Учитель владел хлыстом с уверенностью аристократа. Он никогда не был доволен и всегда был неумолим. Кому-то этот метод может показаться слишком суровым, но я был благодарен ему за лютое его усердие и старался показать, что я ему доверяю. Признательность я выражал стыдливо, сдержанно, но истово и от души. Весь в кровавой пене со слезами умиления на глазах, я безостановочно скакал в такт ударом хлыста. Иногда усталость оказывалась сильнее боли и сваливала меня с ног, и иногда в пыльном воздухе свистел хлыст. С ласковой улыбкой он подходил ко мне и со словами «А ну-ка!» щекотал мне ребра кинжальчиком. Ранка и ободряющие слова быстро ставили меня на ноги. Учитель с удвоенным пылом продолжал урок. Я гордился учителем и, почему бы не сказать, как есть, своим прилежанием и высоким уделом тоже. Неожиданность и нелогичность лежала в основе этой системы обучения. Как-то раз, ничего не сказав мне заранее, меня взяли и выпустили. Я вдруг оказался в обществе. Поначалу, ослепленный огнями и пораженный скоплениями народа, я почувствовал необъяснимый страх. К счастью, учитель был неподалеку, это укрепило дух и обнадежило меня. Когда я услышал его еще более обычного визгливый голос и уловил знакомый бодрящий посвист хлыста, я успокоился. Совладав с собой, я начал делать то, чему меня с таким трудом научили. Сперва робко, а потом все увереннее, я прыгал, танцевал, кланялся, улыбался и снова прыгал. Все меня поздравляли, я взволнованно раскланялся. Осмелев, я весьма кстати вставил 3 или 4 удачные фразы, тщательно заранее приготовленные, и произнес их с таким небрежным видом, словно они мне только что в голову пришли. Успех был оглушительным, и кое-кто из дам взглянул на меня с благоволением. Комплименты лились рекой, я кланялся и благодарил. Опьяненный успехом, я с распростертыми объятиями рванулся вперед. Я так растрогался, что мне захотелось обнять всех моих ближних. Те, что стояли рядом, отступили. Я понял, что мне следует остановиться, смутно осознав, что сделал какую-то большую бестактность. Но было поздно. И когда я очутился возле одной очаровательной девчушки, мой смущенный учитель призвал меня к порядку. Взмахнул, добила раскаленным на конце металлическим прутом. Я взвыл от ожога. В гневе я отпрянул назад. Учитель выхватил револьвер и выстрелил в воздух. Надо признать, он отличался исключительным самообладанием. Улыбка никогда его не покидала. В общей сумятице меня вдруг озарило. Я понял, что он прав. Сдерживая боль, я растерянно и смущенно мямлил извинения. Потом поклонился и вышел. Ноги у меня подгибались, голова пылала. Перешептывание сопровождало меня до дверей. Стоит ли рассказывать дальше? Так блистательно начавшаяся карьера сразу оборвалась. Я влачу томительное существование, у меня нет будущего. Зато теперь я тщательно взвешиваю свои поступки. Мне еще потом долго вспоминалось все приключившееся со мной той зловещей ночью. И моя растерянность, и то, как улыбался учитель, какие я делал успехи, а потом это тупое самоупоение и в итоге позор. И никак мне не отделаться от воспоминаний о днях моего учения, времени лихорадочных упований, о бессонных ночах, удушающей пыли, беге и прыжках через препятствия, посвисте хлыста и гостя учителя. Память об этом — единственное, что у меня осталось. Это правда, что в жизни я не преуспел, и из моего укрытия выхожу только если уверен, что меня никто не узнает, и только если очень нужно. Но наедине с самим собой, когда отчаяние и зависть хватают меня за горло, я вспоминаю о тех временах, и на меня нисходит умиротворение. Благотворное воздействие воспитания в земной жизни меня уже не оставит, возможно, оно не оставит меня и в загробные. Сила воли. Ровно в 3 часа Дон Педро возникал около нашего стола, здоровался с каждым из трапезников, произносил себе под нос что-то непонятное и тихонько садился. Он заказывал чашечку кофе, закуривал сигарету, прислушивался к беседе, выпивал в несколько глотков свой кофе, расплачивался, брал шляпу, защелкивал портфель, прощался и уходил. И так каждый день. Так что же именно так серьезно и весомо произносил Дон Педро, садясь на стул и вставая? А говорил он вот что: «Чтоб тебе сдохнуть». Много раз в день повторял Дон Педро эту фразу, вставая с постели, завершая утренний туалет, входя в дом и выходя из него, 8 в час, в 3:30, в 7:45, в кафе, в конторе, до и после еды, ежевечерне, отходя ко сну. Он твердил это сквозь зубы и в полный голос, наедине с самим собой и в компании друзей, а если он молчал, это ясно говорил его взгляд. Никто не знал, кому предназначались слова, никто не догадывался об истоках этой ненависти. На все попытки проникнуться в его тайну Дон Педро ответствовал презрительным покачиванием головы или просто пропускал их мимо ушей. Может, статься, это была какая-то беспричинная ненависть. Ненависть в чистом виде. Как бы то ни было, это чувство питало Дона Педро, придавая его жизни весомости, а летам почтенности. Облаченный в черную пару, он, казалось, заблаговременно носил траур по тому, кого приговорил. Однажды Дон Педро появился, исполненный еще большей важности, чем обычно, и степенно усевшись он, воцаривший вокруг тишине, без затеи обронил следующее. Я его прикончил. Кого и как? Кто-то, желая обратить все в шутку, улыбнулся. Взгляд Дона Педро его остановил. Все мы почувствовали себя неловко. Так оно и было. В воздухе витала смерть. Компания медленно разошлась. Дон Педро остался один, серьезнее, чем когда-либо, слегка обмякший. Он напоминал потухшее светило, но был спокоен и невозмутим. На другой день он не пришел. Больше он никогда не приходил. Может быть, он умер. Ведь ему могло не хватить живительной силы ненависти. А может быть, он жив и ненавидит кого-нибудь еще? Я перебираю в памяти свои поступки, и тебе советую припомнить твои. И да не возгорится у тебя взор тем ровным, одержимым огнем, каким горели эти маленькие близорукие глазки. Приходилось ли тебе думать о том, как часто на тебя смотрят глазами Дона Педро? Встреча. Я подошел к дому и, уже открывая дверь к себе, вдруг увидел, что выхожу из дома. Озадаченный, я решил последовать за собой. Незнакомец, я совершенно сознательно употребляю это слово, сошел по лестнице, распахнул дверь и вышел на улицу. Я хотел догнать его, но он ускорил шаг как раз настолько, насколько я ускорил свой, так что расстояние между нами нисколько не сократилось. Спустя немного он остановился у маленького бара и скрылся за красной дверью. Через несколько секунд я уже сидел рядом с ним у стойки. Я попросил чего-нибудь выпить, краем глаза разглядывая шеренги бутылок, вылинивший ковер, желтые столики и тихо беседовавшую парочку. Внезапно я резко обернулся и пристально посмотрел на него. Он смутился и покраснел. Я смотрел на него и думал: ей-богу, он прекрасно слышит все, что я в эту минуту о нем думаю. У вас нет никакого права, я пришел раньше, я был первым. Причем тут сходство? Речь ведь не о нем, а о подмене. Полагаю, впрочем, это вам надлежит объясниться. Он вымученно улыбнулся. Казалось, он не понимает. Он завел разговор с соседом, я превозмог раздражение и, слегка прикоснувшись к его плечу, воззвал к нему: нечего делать вид, что вы меня не знаете. Не стройте из себя дурачка. Прошу прощения, сеньор, мне кажется, мы не знакомы. Я решил воспользоваться его растерянностью и расставить все по своим местам. Будьте мужчиной, друг мой. За свои действия надо отвечать. Я вас научу не соваться, куда не просят. Он резко прервал меня. Вы ошибаетесь. Я понятия не имею, о чем речь. Вмешался один из посетителей, вероятно, тут какая-то ошибка. К тому же так себя не ведут, я знаю, сеньоры. Он никогда. Он удовлетворенно улыбался и даже осмелился похлопать меня по плечу. Забавно, кажется, я вас где-то раньше видел, только не могу припомнить где. Он принялся расспрашивать меня о детстве, откуда я родом и что там было, да как. Но нет, ничего из рассказанного мною ему ни о чем не говорило. Я через силу улыбнулся. Он всем нравился. Мы выпили несколько рюмок. Он смотрел на меня с явным расположением. Вы не здешний сеньор, не возражайте, я знаю. Я беру вас под опеку. Я покажу вам Мехико, весь федеральный округ. Его тупость вывела меня из себя. Чуть не со слезами на глазах я прокричал ему, ухватившись за лацканы его пиджака: «Так ты в самом деле меня не знаешь, не понимаешь, кто я такой?» Он грубо оттолкнул меня: «Не лезьте ко мне с вашим вздором, не нарывайтесь на ссору». Все неодобрительно смотрели на меня. Я встал и сказал им: «Сейчас я объясню вам, в чем дело. Этот сеньор вам лжет. Этот сеньор – самозванец. А вы дурак и ненормальный!» – закричал он. Я кинулся на него. К несчастью, я поскользнулся, и пока я пытался, опершись на стойку, встать, он молотил меня кулаками по лицу. Он бил меня молча, с холодным ожесточением, но тут вмешался бармен. «Ладно, оставь его, он пьян». Нас разняли. Меня взяли за шиворот и выбросили в канаву. «А если вам вздумается вернуться, мы позовем полицию». Костюм у меня был порван, рот распух, в горле соднило. Я с трудом сплевывал, все тело ныло. Некоторое время я лежал неподвижно, выжидая. Потом пошарил, не найдется ли камня или какой-нибудь палки, но ничего не нашел. А там внутри пили и смеялись. Вышла парочка, женщина нагло воззрилась на меня и расхохоталась. Я почувствовал, что я один на целом свете, что меня вышвырнули из мира людей. Гнев прошел, мне стало стыдно. Нет, лучше возвратиться домой и подождать до другого раза. Я медленно побрел к дому. По дороге мне пришло в голову то, что мучает до сих пор. А если это был не он, а я? Улица. На бесконечной улице ни звука. Я спотыкаюсь, падаю в потьмах и поднимаюсь и топчу вслепую сухие листья и немые камни, и кто-то за спиной их топчет тоже. Замру, замрет и он. Прибавлю шагу, он тоже. Озираюсь, ни души. Вокруг темно, и выхода не видно. Нет никого, и я кружу, кружу. А закоулки вновь меня выводят на улицу, где я крадусь за кем-то, кто падает в потьмах, и, поднимаясь, глядит в меня и шепчет: «Не души».